Часть вторая, глава восьмая. Здравствуйте, я ваша гида. Это все имущество? Пожилая худощавая комендантша соцдома Парус переводила взгляд с ордера на Виктора и обратно. Пока да. Повезло вам. В общежитии неделю не пожили, сразу социалку. Хотя по стажу, наверное, уже полагается. Да, но мне не по стажу, мне с учетом условий работы и приоритетной отрасли. Ну и, честно говоря, пришлось похлопотать. Все равно повезло. Вот ключи. 426-я, запомните. У нас нумеруют по этажам, как в учреждениях. Квартира меблирована, свое, что покупать хотите, сдадите, чтобы на вас не висело. Это хорошо. На Западе тоже меблированные комнаты сдают. Я знаю, у них там вода дорого и электричество. Идемте туда, там лифт. А мебель по-крупному я пока брать не буду. Сначала квартиру, кооператив или кредит, а уж потом и мебель. Но если хотите свою квартиру, сперва женитесь. Холостым нельзя, что ли? Во, непонятливый-то. Дешевле выйдет. То на одного 15 метров полезный берете, а то на двоих 20. Оно же на каждого дешевле, и кухня большая. Да и то, кухня у нас тоже нормальная. У нас экспериментальный комплекс. Дом действительно был не совсем обычный, галерейный. Четыре прямых крыла были соединены центральной башней под углом друг к другу в виде буквы «Х». Галереи по причине неюжного климата были застеклены длинными лентами окон наподобие веранды, образуя сплошную стеклянную плоскость фасада, размеченную для соблюдения приличности горизонтальными полосами цветного стекла на уровне перил. На полу вдоль этой прозрачной стены стояли наточенные жильцами цветы в горшках и катках, дабы в галерее можно было гулять, словно в зимнем саду. Двери в квартире прятались попарно в небольших нишах, а рядом прямо в галерею выходили забранные декоративными решетками окна кухонь, под которыми часто тоже ставили цветочные катки или горшки, создавая импровизированный палисадник. «Как это у них кухонными запахами по всему дому не несет?» – удивился Виктор. «О, вот с этого места по этот ваш участок. Цветы поливайте. У нас соревнуются за красоту этажа. Проходите в квартиру». Квартира оказалась сквозной планировки. Оказавшись на кухне, Виктор сразу понял, почему нет запахов. Над плитой висел большой вытяжной колпак. Жилая комната была метров 14, и в ней врезалась маленькая застекленная лоджия. Благодаря этим лоджиям наружный фасад паруса был расчерчен сверкающими зеркальными полосами, будто колоннадой. Разумеется, присутствовал и совмещенный санузел с душем. В общем, архитектор попытался создать жилье, в котором было бы что-то и от деревенской улицы, где соседи ходят под окно, и от городской многоэтажки. Набор мебели мало отличался от того, что он видел в общежитиях и в гостиницах. Телек с трубкой сантиметров на 47 был в углу на тумбе. Под ним виделся дешевый двухголовочный видак, который, по-видимому, здесь вырос из мечты брежневского обывателя в предмет первой необходимости. Виктор открыл крышку секретера. За ней оказался изящный 14-дюймовый монитор. Судя по сухощавому корпусу, монохромный. Примерно как те, которые он когда-то пользовался для серверных станций. Под ним невысокий системник, размером примерно с DVD-проигрыватель. Только без каких-либо признаков дисководов от него куда-то в стенку уходила витая пара. Что же у них тогда в доме Стахановса или как-то его здесь? 21 дюйм и оптика? Покончив с формальностями, Виктор выглянул в лоджию. Внизу протянулась улица Якова Полонского, того самого, что написал «Мой костер в тумане светит». Оказывается, ему довелось жить в наших краях. Вдоль мокрого асфальта протянулась череда невысоких, только что посаженных кленов. «Однако быстро они аэропорт застроили», — подумал Виктор, посмотрел на часы. «Так, а теперь в 425-ю. Там будет ждать сотрудник КГБ, передаст инструкции и какие-то вещи. Сейчас увидим, какие». Звонок залился соловьем. Дверь открылась, и из висящего в прихожей динамика Виктора, словно волной запаха духов «Белая сирень», окатила звуками с детства знакомого лепинского блюза из фильма с Райкиным и Целиковской. На пороге стояла невысокая женщина, лет так 30-35, темноволосая, спортивного вида, но без худобы, с озорно вздернутым носиком и сияющими румянцем щеками на излучающем свежесть округлом лице. «Это вас заселили?» – улыбнулась она. «Меня Варвара Семеновна зовут. Можете просто Варя». «Виктор Сергеевич». «Можно просто Виктор». «Да вы проходите, знакомиться будем». «Простите, у вас черного перца не найдется?» — выпалил Виктор условную фразу. «А вам с гастрономом или с рынка?» «Да, до рынка далеко, а в гастрономе рядом». «Да проходите, что вы на пороге-то?» «Все вроде совпадает. Квартира внутри оказалась такой же казенной меблировки. Да я, собственно...» «Капитан Доренцова, можете не представиться, я знаю. Это я сотрудник, я. Вот удостоверение. Будем вместе работать». «Очень приятно». «Должна сразу вас предупредить. Развитие личных романов между нами не предусмотрено. У нас с вами есть задача, и мы ее выполняем». «Ну вот и хорошо. Все-таки какое-то разнообразие сюжета». «А вот разнообразия сюжета как раз не будет», — снова улыбнулась она. «Поскольку по вашему же собственному отчету вы легко вступаете в связи, то и сейчас, по легенде, мы с вами познакомились, и вы должны на людях эффективно за мной ухаживать. Ну, в рамках приличия, конечно. Приглашать в кино, в парк, в кафе, еще куда-нибудь. По магазину вместе пройтись. Согласитесь, если вы все время будете ходить с мужиком, это странно как-то выглядит. Короче, я вас по возможности открыто сопровождаю. Думаю, у вас получится выглядеть естественно. Ну, с полдюжиной женщин до этого у вас же получалось. Как это у вас называется? Экскорт». «Ну, экскорт у нас теперь другой называется. Но я совсем не против проводить время в вашем обществе, даже если мы будем просто коллегами». «В нашем обществе», — поправила она. «То есть будет наружное наблюдение. Раз слово «экскорт» опошлено, постараюсь быть вашим гидом. Хоть гид и мужского рода, но ваши гиды звучит ужасно». Она протянула Виктору путеводитель «Наш Брянск» карманного формата. «Внутри на схемах показаны улицы, где есть визеры. Старайтесь держаться их». «Визеры? Это что еще? Визеры? Визерки?» «Ах да, простите, визеры – это КВНы. Ну, камеры визуального наблюдения, ближний обзор», – пояснила она, глядя на растерянное лицо Виктора. «Также отмечены секторы камер дальнего обзора». «Ого-го! А я думал, они только у заводов торчат». «Они там открыто торчат. Путеводитель не теряйте, там закрытые сведения». «А если карманники сопрут?» «Сработает радиомаяк. Но не забывайте, если второй хроноген существует, то либо вы его прикрываете, либо, понимаю, у вас пока нет основания доверять мне, Виктор Сергеевич. Верить вам или не верить вам – это не совсем то. Любой человек может ошибаться и можно манипулировать. Поэтому чему-то мы будем верить, чему-то нет. Полного доверия к вам никогда не будет, но зато и полная утрата доверия тоже. Вот ваш телефон». Из письменного стола появился черный моноблок ВЭФ, работоподобного вида, угловатый, словно кирпич, с зеленоватым дисплеем и с черными надписями. «Не забывайте выдвигать антенну, когда делаете звонки. Вы, наверное, от этого уже отвыкли. В скрытом режиме передачи работает со сложенной время непрерывной передачи 10 часов. Может работать как диктофон. Вот здесь», и она перевернула мобилу оборотной стороной, «смонтирована фотокамера 640 на 480. Всего лишь вдвое-трое меньше, чем у больших электронных камер». 0,3 мегапикселя, машинально перевел Виктор. «Что? Да нет, это я так. Это спецзаказ. За рубежом никто таких не делает. У нас удивились, когда увидели вас. Считается, что такое нужно только для оперативной работы. То есть? То есть, если бы в Союзе был не Улимот, вас бы задержали по подозрению». «Всегда радовали достижения советской науки. А теперь о работе. На время операции у вас командировка внутри города ВТК. Это временный творческий коллектив». «Да я знаю. Даже руководил таким. Разработка получила даже медаль ВДНХ». «Даже? А вы что же не сказали? Какая мелочь по сравнению с мировой революцией? И как потом?» «Ну, потом была реформа». «Вот так странно произнесли это. У нас так обычно говорят, потом была война. Официально ВТК создан по доработкам компаса, поэтому придется посидеть в КПЗ». «Где?» «Ой, простите, это у нас комплекс правительственных зданий. Так в шутку сокращают. До него от паруса прямая дорога под теленаблюдением. В комплексе будете встречаться со специалистами по бытовке. Это воспроизводит вашу работу на Урицком в третьей реальности». «А как это объяснить ЦРУ?» «Это наша забота. После работы отдыхайте и идем шпацирован». «Муж ревновать не будет?» «Не будет, это же фиктивно. Тем более под руку мы ходить не будем. Помешает достать оружие». «Мы будем с оружием?» «Я буду». Она сделала легкое движение рукой, словно фокусник, и в ее руке внезапно, словно из воздуха, появился бесшумный угловатый вул. Еще взмах, и Виктор увидел две пустые ладони. «Он уже там». Виктор глянул в указанном направлении и тут же услышал рядом с собой щелчок. Согнутый в локте руке Вари уже красовался дулом вверх увесистый Вектор. «Ваш трюк с резинкой здесь устарел. Постарайтесь не теряться и не попадать на линию огня». «Знаете, Варя, мне почему-то кажется, что в следующий раз, если он будет, то до стрельбы не дойдет». «Какие соображения? Что стоит агенту взять в заложники кого-то из моих близких? В моем времени?» Варя вздохнула. «Риск, конечно, есть. Поэтому вас и выпустили, и не подставляют кучу охраны. Пусть считают, что вы для нас ценности не имеете. Так? Статист в игре с иностранной разведслужбой». «Честно признаюсь, никогда о таких играх и не мечтал». «Знаете, я в школе мечтал стать модельером и гимнасткой. Они так красиво выступают, их показывают по телевизору. В общем, понимаете, кто-то должен все это защищать. Вот вы появились, и уже США, не дождавшись, пока уломают союзников по НАТО, готовятся само прихлопнуть Югославию до конца года. Разве они, разве не в 99-м? У них времени мало. Они и вас боятся, как информационного повода. Че там эти миллиарды Microsoft в мировой игре за глобализацию? Тогда как они поверят в нашу игру? Что я не представляю для них ценности? Как хронагент поверит в это? Так они же сами попытаются убедить нас в этом, что вы всего лишь обычный трудовой мигрант в Союз. Да, слушайте, чаю хотите? Да нет, спасибо, я только что попил. Обманывайте из вежливости. Ну ладно, как хотите. Судя по лихорадочной подготовке, США нанесут удары по территории Югославии не позднее декабря. Из-за недостатка высокоточного оружия в районе конфликта будут широко использованы ковровые бомбардировки. То есть тысячи людей будут убивать из-за меня? Ну, не из-за вас, но от вас зависит, сколько на этой планете погибнет людей. От каждого из нас зависит, сколько на этой планете погибнет. Просто многие об этом не хотят думать. Короче, сейчас у себя устраивайтесь, идите обедать, а затем вас ждут в комплексе. Да, по работе. Это будет группа по бытовой технике, концептуальные и перспективные образцы. Почему по бытовке? Это что, сейчас ключевая отрасль? Так тут рискнуть можно. Фирм бытовки много, они соревнуются. А потом прорыв на мировой рынок. Для пробы давайте сегодня по фотоаппаратам обмазгуем. Теперь стали делать везде пункты проявки, фотолюбительство в гору пошло. Оно же проще, не надо самому растворы разводить, печатать. Чего до обеда надумаете, можно с терминала сразу же скинуть нам, чтобы ко встрече, товарищи, ознакомились. Будем бить потребительское общество его же оружием. Ну как, играйте за нас? У нас бы так кто собрал, грустно улыбнулся Виктор, а то все импортное. Никак без Запада не выходит. Знаете, что я вам скажу? Серые глаза Вари посмотрели на него в упор. Смысл 20-летней вестернизации бывшего Союза в том, чтобы наверх всплыло как можно больше дерьма. А уж оно, это дерьмо, постарается показать, что Россия без Запада жить не может.